Глава 18. Чих-пыхающий грузовичок «Рено» подкатил далеко за полночь. Я провел это время в доме Гречаных, не поспав ни секунды. Настроение было боевым и приподнятым, как это бывает после успешно проведенной операции. Адреналин буквально лез из ушей. Медик вел себя на удивление спокойно, попыток удрать не предпринимал. Невозмутимо дремал под охраной выделенного Буденным красноармейца. То ли верил в бандитский фарт, то ли действительно оказался человеком незаурядной храбрости. Все-таки не зря о его лихости ходили легенды. Запирать в сарай я бандита не стал. Хотел, чтобы он все время находился у меня под присмотром. За фигурой такого масштаба нужен глаз да глаз. Трупы двух подельников отправили в поселковую больничку, где положили на ледник для последующего опознания. А вот боевая подруга медика проревела всю ночь. Насколько я понял, Буденный успел до моего появления перекинуться с ней парой слов и, возможно, узнал о покушении. Во всяком случае, взгляд, которым Семен Михайлович наградил меня при расставании, выражал сложную гамму чувств, да и благодарил он как-то чересчур, а перед тем, как уйти к себе, обернулся и сказал, смотря мне в глаза: «Я ваш должник, товарищ Быстров». Можно было, конечно, попытать Нину Савельевну на предмет их разговора с Буденным, но я хорошенько все взвесил и не стал педалировать эту тему. Захочет — скажет сама. А я в любом случае держу слово. Эх, хорошо бы действительно заиметь такого союзника, как Буденный. Понятно, что его влияние по сравнению с возможностями Троцкого не столь велико, но со временем это изменится. Осталось только дожить до этого времени. Ночью в сельской местности звук разносится далеко. Я услышал прибытие машины задолго до того, как она выехала на околицу Синявской. Вместе с Художниковым из Ростова приехал и Лёва. Я встретил их на улице за калиткой забора. С приходом темноты похолодало, я успел слегка замерзнуть и, чтобы согреться, стал прыгать, словно футбольный мячик. Иван Никитович ехал в продуваемой всеми ветрами кабине, однако его лицо сияло от счастья. Он крепко сжал мою руку. «Ну что, Георгий, показывай, какого зверя отловил!» — улыбаясь, произнес начальник УГРО. «Пойдемте в дом», — пригласил я. «Заодно и погреемся». «Да, погреться было бы неплохо». «Пошли». Медик знал Художникова в лицо. Лицо бандита сразу исказило злобная гримаса. «Начальство по мою душу пожаловало. Думаете, вашу взяла? Так это ненадолго. Будет и на моей улице праздник». «Ошибаешься, Менников. Ничего хорошего тебе не светит ни сейчас, ни в будущем», — заверил Иван Никитович. «Кончились твои праздники». «Неужто расстреляете?» — хищно оскалился медик. «И куда, спрашивается, делась его былая мужская красота? Перед нами находился обыкновенный зверь в обличии человека, и эта истинная природа проступала все сильнее и сильнее». «Как суд решит. Будь возможность, я бы сам тебя пристрелил. Но, к сожалению, не могу. Не имею права», — сжал кулаки Иван Никитович. Бандит не смог выдержать суровый взгляд начальника УГРО и отвернулся. «Что с Гречаных?» — спросил Художников. «В своей комнате. Хотите поговорить? Перекинусь парой слов. Я вас провожу». Нина Савельевна сидела на кровати, сжавшись в комок и обхватив колени руками. Ее голова была низко опущена. «Я Художников, начальник Донского уголовного розыска». «Здравствуйте». «Товарищ Быстров сообщил, что вы активно сотрудничали и помогли взять особо опасного преступника». Она сдержанно кивнула. «Следствие и суд обязательно учтут этот факт как смягчающий. Но все равно придется ответить за те преступления, которые вы совершили. Вы понимаете это?» «Понимаю», — тихо произнесла она. «Тогда соберите все необходимые вещи. Поедете с нами в Ростов». «Меня посадят в тюрьму?» — вздрогнула она. «Пока побудете в нашем изоляторе. А что будет дальше, определит суд. Сколько времени вам нужно на сборы?» «Полчаса». Художников достал луковицу часов из внутреннего кармана. Щелкнул крышкой и посмотрел на циферблат. «У вас будет 40 минут. Собирайтесь, не станем мешать». Мы вышли из комнаты. Внезапно Художников замер и как-то странно посмотрел на меня. «Георгий, ты мне все рассказал?» «Не понял, Иван Никитович. Я снова изобразил невинную овечку». «Чего тут непонятного?» Я уже по истории с Варварой сообразил, что ты полон сюрпризов, поэтому хочу знать, не утаил ли ты что-то от меня и на сей раз». В проницательности Художникову было не отказать, но я смог неплохо сыграть обиженную добродетель. «Как вы могли такое подумать?» «Действительно, как?» — хмыкнул он. «Ладно, Быстров, победителей, как водится, не судят. Медика ты взял, за такое любые грехи списываются. Хотя нутром чую, опять темнишь». «Ну что вы, свежо предание!» «Иван Никитович, у меня к вам одна просьба». «Что за просьба?» — удивился он. «Я могу завтра, вернее уже сегодня, взять отгул?» Художников ответил сразу, не задумываясь. «Конечно. Отдохни, выспись как следует. Набери сил, ты это заслужил. Я предупрежу, чтобы тебя не беспокоили». «Спасибо, товарищ начальник», — повеселел я. Поспать, конечно, стоило, но у меня имелись и другие планы. Из головы не выходила странная реакция Веры, жены моего напарника, который сейчас лежал в больнице, на двух подозрительных типов возле ее дома. Что-то тут нечисто. Думаю, они появились там неспроста. Нет, можно, конечно, попытаться себя убедить, что мне все померещилось, что все путем, но нутро сыщика не обманешь. Что-то тут не так. Жаль, конечно, что Вера не захотела мне открыться, поэтому придется попартизанить, ну да не привыкать». «Еще просьбы и пожелания имеются?» «Нет, Иван Никитович, на этом все». «Точно не хочешь что-то мне сказать?» «Так я все, что знал, уже рассказал». «Тогда тоже собирайся. Скоро едем». «Мне как нечему. Разве что подпоясаться». Художников отправился раздавать поручения, а я смог подойти к Леве. Тот с трудом сумел подавить очередной зевок. «Что, Лева, отвык, небось, в больничке от ночной милицейской романтики?» «Тебе сказать, в каком месте я ее видал? Эту романтику?» «Ты мне лучше скажи, удалось проследить ту деваху с поезда?» «Обижаешь, Жора?» «Конечно, удалось. Довел ее до самой хаты, заодно выяснил, кто такая». «Ее случаем не Зинаидой зовут?» «Зинаидой?» — подтвердил он. «Работает она в аптеке провизором». «Тебе в цирке фокусником работать?» «И тут угадал?» «Почему угадал?» «Гречанок сказала». «В общем, эта самая Зинаида, скорее всего, и есть та баба, которая отравила Андрюсенко. Надо ее брать и колоть. Начнет отпираться, устрою мощную ставку. Ее должны опознать». Лева восхищенно покачал кудрявой головой. «Я с тебя, Жора, балдею и охреневаю. Куда ни отправь, в какую дыру ни засунь, любое дело раскроешь, не вставая с места. Надо к вам в Москву временно переводиться. Пусть и меня такому научат». Он посерьезнел. «Я тоже, когда узнал, что она провизор, подумал, что Зинаида Андрюсенко на тот свет спровадила. Тут ведь надо не только доступ к ядам иметь, но еще и в дозировках разбираться. Чтоб, значит, гарантированно человека жизни лишить. А она тебя точно не запалила?» «Жора, я в уголовном розыске не первый год. Методом слежки обучен. Чтобы меня спалить, нужно очень постараться. А она не больно-то старалась». «И да, я к ней человечка приставил, так что никуда она от нас не денется. Задержим и вытащим всю подноготную». 40 минут истекли, пора ехать», — вернулся Иван Никитович. Служебная машина высадила меня недалеко от дома, я попрощался с начальством и мужиками и отправился на боковую. Поспать по дороге не удалось. Хрипкий грузовичок мотало и бросало во все стороны по дороге. Придя в выделенную нам с Петром комнату в коммуналке, упал, не раздеваясь, на кровать и обнял пахнувшую свежестью подушку. Глаза закрылись сами собой, а когда открылись, на часах было уже 12. Самое время для подвига. Прошел на кухню, вскипятил воды, заварил крепкого почти до состояния чефиря чая и стал пить его из металлической кружки. Сахара не нашел, поэтому пил в прикуску со случайно обнаруженным пряником, твердым как камень. Чтобы не сломать зубы, пришлось вымачивать его и только потом есть. Постепенно сон уходил из головы, мозг начинал работать все лучше и лучше. Вот что значит молодость. В бытность, тащ майором, когда мне стукнул полтинник, так легко я бы не отделался. Пришлось бы глотать таблетки горстью и мучиться, как с похмелья. А тут поспал пару часов и порядок в танковых войсках. Хоть сейчас в клубешник на дискотеку. Вот только какой еще клубешник и где та дискотека? Я невольно вздрогнул. А что, если ничего этого нет? Вдруг все, что со мной происходит, плод игры мозга? И что касается меня? Я в действительности сплю, лежу в больничке или того хуже. Мать, мать, мать! Аж в жар бросила и проняла до мозга костей. Отставить! Никакой паники! И да, сантименты и глупые размышления в сторону. Сон ли это, воспаление мозга, галлюцинации или что-то другое, я все равно обязан оставаться самим собой. Есть уголовный элемент. Бандиты всех мастей, душегубы, воры, убийцы, насильники. Я боролся с ними тогда, буду бороться и сейчас. Иначе просто не могу, характер не позволяет. А еще есть женщина, жена моего раненого товарища. Она не просила меня ни о чем, но интуиция подсказывает, она в беде. Ей надо помочь. Это простой как лом в разрезе факт сделал таким же простым сам факт моего пребывания здесь. Менту ментова. Вор не должен бегать на свободе, его место в тюрьме или в могиле. Вот так, дорогие мои, вот так. На кухне появилась соседка. Смешливая толстушка Дуня, мать двух вертлявых и беспокойных огольцов и по совместительству супруга слесаря из железнодорожного депо. «Жора, а ты чего чай стаком пьешь?» — удивилась она. «Время обеденное». «Почему стаком? У меня вот пряник есть». «Твоим пряником башку пробить можно. Давай я тебя накормлю». «Неудобно как-то, Дунь». «Тоже мне. Нашел неудобство. Я трех мужиков кормлю. Не ж ты четвертого не прокормить будет. Борщ любишь?» «Люблю». «А драники?» «И драники люблю», — признался я. «Вот и ладушки. Я как раз драников нажарила с сальцем, а чайком потом побалуешься». Напоили и накормили меня от души. Я с трудом встал из-за стола. Все было очень вкусно. «Спасибо тебе, хозяюшка». «Да за что?» На самом деле не поняла она. Я улыбнулся в ответ и стал собираться. Путь мой лежал в лавку Веры. Постою в сторонке и тихонечко осмотрюсь, а дальше буду действовать по обстановке.